Глава 13. Я шумно вздохнула и скрепила руки в замок. Не ожидала. «Арина, что же вы молчите?» Все тем же язвительным тоном. «Не моя вина». Я постаралась оправдаться, опуская взгляд. «Я не думала, что приедете вы». «Скажем так, у меня здесь дела». Королевский дознаватель указал на скамью напротив себя. «Присаживайтесь». Я села на указанное место и замерла, словно заяц перед змеей. Страшно. «Итак, в этот раз вас попытались убить. Арина, скажите, а вы ждете, когда жители этой славной деревушки наконец покончат с вами?» «Что?» Мой голос резко охрип. «Нет. Я собиралась уехать с обозом, едущим на ярмарку». «Даже вы хотели поехать?» Мужчина уперся локтями в стол и положил подбородок на сцепленные в замок ладони. «А это важно?» Отвечать не хотелось. «Зачем ему знать, где мы будем жить? Чтобы контролировать? Чувствуя себя зверушкой, на которую пытается повесить маячок и отслеживать жизнь». «Нет, вы правы. Неважно». Дознаватель покачал головой и нахмурился. «Итак, вас попытались убить. Вас и вашу дочь, верно?» «Да, все так», — согласно кивнула я. «И как же вы в таком случае спаслись?» Нейтрально поинтересовался мужчина. Я не спала. Не могла уснуть и вскоре почувствовала запах дыма. Мы вылезли через окно в своей комнате. Дознаватель подошел к спальне Владимира и распахнул дверь. «Окно было такое же? Как же вы выбрались? Оно совсем маленькое». «Вы же можете проверить». Я нахмурилась. «Считать мои воспоминания. Не знаю, что это, телепатия или магия». «Не знаешь о магии в нашем мире?» — удивился мужчина. «Все намного сложнее, чем я думал». «Мне мама рассказывала, но все это на уровне домыслов». Я пожала плечами. «Магия. Для меня она была сказкой из детства. Дед Мороз, фокусники, зубная фея. И она тоже верила. Но в этот раз пришлось отменить Новый год. Я долго думала, какую назвать причину. Но дочь сама сделала вывод. «Мамочка, Дед Мороз не может прийти в другой мир». «Что же, прикройте глаза и отчетливо вспомните тот день. Я знала, что это не больно. Во всяком случае, физически. Но как же больно на душе». Старалась всеми силами запихать воспоминания о похоронах в самый дальний угол сознания. Вновь пережить похороны мамы — это... ужасно. «Простите», — тихо сказал дознаватель, когда я распахнула глаза. По лицу текли слезы, которые остановить я была не в силах. «Еще вопросы есть? Или я могу уйти?» Хрипло поинтересовалась, думая лишь о том, как бы убежать уже отсюда. «Да, ответ я сообщу завтра». Дознаватель не смотрел в мою сторону, лишь кивнул, отпуская. «Ну что же, оно и лучше. Осталось совсем немного потерпеть. Скоро ярмарка, я смогу уехать отсюда». Дома меня встретила Малька. Она же мыла руки и смотрела на меня в ожидании новостей, пока ничего не ясно, и развела руками. «В любом случае, этого дознавателя не обманешь. Я слышала, они какие-то странные». Женщина прищурилась. «Вроде как могут отличить правду от лжи». «И все?» Я удивленно посмотрела на Мальку. «А королевский дознаватель?» «О нем много разных слухов ходят». Женщина прикусила губу. «Говорят, он владеет какой-то силой». «А что, приехал королевский дознаватель?» «Не знала, что наш староста с ним знаком». «И я не знала». пробормотала в ответ. Они не знакомы. Во всяком случае, я помню, как они общались в первый раз. Знакомством там даже и не пахло. Обменялись контактами уже после того, как я ушла? Сомневаюсь. Дознаватель не выглядел как человек, который раздает контакты просто так. Тогда почему приехал именно он? Ладно, в любом случае я могу спросить у Владимира. Правда, после того, как дознаватель уедет. Я постаралась выкинуть странного мужчину из головы и занялась своими делами. Все же я могу немного заработать перед отъездом. На муколитиках и жаропонижающих отварах. В месте, где есть маленькие дети, это всегда пригодится. Только вот, буквально спустя пару часов, к нам в дом постучали. Увидеть дознавателя я не ожидала. Что-то случилось? Я отступила чуть в сторону, позволяя мужчине пройти в дом. Но он лишь качнул головой. Я уже уезжаю. Хотел вам кое-что передать. Мне протянули маленький клочок бумаги с названием и цифрами. Адрес? Чей? Удивилась я. Вы вроде как собираетесь менять место жительства. Это адрес моего хорошего друга. У Аристарха аптечные пункты в столице. И постоянно не хватает помощниц. Так что если нужна будет работа, то это неплохой вариант. Если надумаете, придите по этому адресу. Скажите, что вас направил Гарольд. Он поймет. Спасибо. Я растерялась. Я не думала про столицу. И все же, я вам советую именно столицу. Она более цивилизована. И риск столкнуться с такими ситуациями, как здесь, слишком мал. Я замялась, но все же решилась задать последний вопрос. Вы мне помогаете из-за моего происхождения? Как прибудете в столицу, не забудьте зарегистрироваться в доме мэра. Ушел от ответа дознаватель. Ответ я дать не успела. Мужчина кивнул, развернулся и ушел. Буквально секунды понадобились ему, чтобы оседлать лошадь и ускакать. А я так и осталась стоять на пороге с бумажкой в руках и думать. И ведь Гарольд уверен, что мы приедем в столицу. Интересно, почему? Впрочем, чего уж гадать. Может и правда не пытаться осесть в ближайшем городке, а поехать сразу в столицу. Все-таки есть вероятность, что работа у меня там будет. Наш отъезд был похож на обычную поездку на ярмарку. Впрочем, не думаю, что кто-то расстроится, если мы не вернемся. В деревне даже самые лояльные начали коситься после того, как забрали Авдотью. Да, ее приговорили к 5 годам в каменоломнях, что стало для меня шоком. Казалось, слишком суровое наказание. Хотя, если бы мы погибли, то не факт, что вообще что-то раскрылось бы. Деревянные дома горят. И горят нередко. Как мне потом сказал Владимир, серьезно покарали Авдотью. Чему только ее? А Велисе и Мирке только погрозили пальцем, да заставили ущерб возместить. Не знаю, такой подход мне показался слишком неправильным. В любом случае, нам с Янкой предстояла долгая дорога и абсолютная неизвестность впереди. Думать, почему дознаватель распорядился именно так, мне не хотелось. Мы живы. Деньги мне принес муж Велисы, искренне попросив прощения за жену. Немного, но 10 золотых – это тоже вполне неплохо в моем случае. Как минимум, кое-какую одежду я нам куплю. Да и съем жилья на первое время оплачу. Еще одной проблемой стал Луки. Даже мысли не возникало оставить волчонка в деревне. А вот как отнесутся хозяева нового жилища к такому зверю, неизвестно. Владимир предложил оставить ему, но я не смогла. Локи столько для нас сделал. Столько защищал. Предать его? Да еще и лишить дочь единственного друга? Нет, не могу. Малька попрощалась со мной очень тепло, сунув в руки кулек с лепешками, чтобы в дороге не голодали. Владимир же выделил место на повозке, потому что верхом мы просто не доехали. Мужчина был хмур и неразговорчив. Нет, я не доставала болтовнёй, но слышала, как он отвечал тем, кто подходил к нему с вопросами. Мне было жаль старосту. Искренне желала ему найти женщину, которая по достоинству оценит его. Но реалии этого мира таковы, что надежды на достойную пару просто нет. Пара дней в городе два раза в год. Совсем мало времени, чтобы найти невесту. А в деревне достойных нет. Кроме, пожалуй, Мальки. Вот с кем Владимир составил бы прекрасную пару. Ей нужна защита. А ему уют. И хорошая жена, которая будет встречать теплым ужином. И преданно ждать. Долгая дорога в промозглую погоду настроение совершенно не поднимает. Люди отчаянно зевали, косясь на хмурое небо, которое так и грозило разразиться дождем. «Мам, а мы вернемся сюда?» Тихо спросила Янка, которая с момента отъезда не проронила ни слова. Она укрылась одеялом, закутавшись под самый нос, прижимая к себе Локи. «Я не хочу тебя обманывать, милая», прошептала я, обнимая Яну. «Очень надеюсь, что сюда мы не вернемся». «Почему?» Любопытство было неподдельным. Она действительно не понимала. «Это из-за того, что наш дом сгорел? Но мы могли бы жить у тети Мальки и Фоньки». «Солнышко, наш дом не просто так сгорел», — открыла ей секрет. «Его подожгли плохие люди». «Нас хотели убить?» Ее глазки округлились. «Но почему?» «Не знаю, милая. В этот раз солгала, хоть и не хотелось. Когда Яна станет старше, я раскрою ей секрет. И нашего попадания сюда, и жизни в маленькой глухой деревушке. И тем более правила, по которым в этой деревне надо было жить. А также о раннем замужестве. Слишком свободных нравах женихов. И адском деревенском труде. Это я не нагружала малышку работой. А так, в ее возрасте дети уже давно вовсю помогали родителям, порой берясь за сложные задачи, с которыми не каждый взрослый справится. Конечно, я понимаю, что все это ради выживания, но... Но воспитана в другой среде, где не требовали от детей всего и еще немного больше. «Я думала, что нас там любили», — прошептала Яна. Дочь скоксилась, обняла Локи крепче и спрятала нос под одеяло. Теперь виднелась лишь макушка. Я лишь вздохнула. Яна поймет. Не сейчас, но позже, когда подрастет. Это понимание всегда сопровождается болью. Но в моих силах лишь научить жизнь храбро встречать удары судьбы. По крайней мере, не делать моих ошибок, зарывая голову в песок, как страус. Дорога оказалась легче, чем в первый раз. Не было ни страха перед неизвестным, ни любопытства. Кое-какой план намечен. Осталось только доехать до постоялого двора. Да, к другу мамы я тоже обязательно загляну. Может, удастся остановиться у него на пару суток, пока буду искать жилье. Я ни в коем случае не рассчитывал на скидку. И более того, на бесплатное проживание. Просто именно это место я посчитала более... Просто именно это место я посчитала наиболее спокойным. Потому что кое-какая защита будет. Как минимум в память о дружбе. Но на большой срок задержаться там я не смогу. Потому что его таверна не была постоялым двором. В комнатах, в которых и было-то всего пара штук, оставались обычно перепившие посетители. Жить с дочерью за стенкой таверны? Нет уж, слишком опасно. Поэтому пара дней, не больше. Единственное, что меня волновало, так это страх, что нужную таверну я просто не найду. Знания мои о городе слишком малы. А в том месте я была всего один раз. Немного подумав, я окликнула Владимира, который неспешно скакал на лошади рядом с телегой. «Владимир, скажи, а ты знал маминого друга, владельца таверны?» «Мы виделись. Даже обменивались товаром», — нахмурился староста. «Не скажу, что хорошо его знаю. А ты? Ты знаешь?» «Нет». Я скрыла улыбку. «Все же приятно, когда о тебе заботятся. Просто мне надо ему передать травы, да сообщить о смерти мамы. Ты же знаешь, где находится таверна?» «Знаю», — кивнул Владимир. «Да, ты права. Сообщить надо обязательно. Веся к нему каждую поездку заезжала. Передавала нужные травы. А как так получилось, что ты с ним толком не знакома?» Вопрос прямо в точку. Учитывая, что я не знаю, как выкрутиться. Конечно, дочь должна знать друзей матери, но... Они познакомились, когда я уже не жила с мамой, так что... Я развела руками. Мама не любила рассказывать о своей жизни. Да, баба Веся была молчаливой. Владимир нахмурился и с жалостью посмотрел на меня. «Так ты можешь объяснить, когда туда добраться?» Я намеренно перевела тему, вернувшись к цели. «Не хочу думать о потере сейчас. Да и жалость. Жалость будет маленькую девочку, которая безумно хочет тепла и защищенности, тихо скулит где-то глубоко в душе, стараясь вырваться наружу. Нельзя. Повернуть назад будет не самым лучшим решением. Мне, кстати, вспомнился взгляд дознавателя, уверенный, изучающий. Он словно сканировал меня. Ни воспоминания нет. Меня саму. Чем я дышу? Могу ли быть сильной? Выдержу ли? Он словно чего-то ждал. Каких-то действий и поступков. Я засунула руки в карманы. Я нащупала бумажку с адресом. «Гарольд, твое ли это имя? Или таким важным людям королевства, скрывающим истинное лицо, не положено представляться? А вдруг аптекарь знает, с кем водит дружбу? Или, возможно, даже выпивает по бокалу чего-нибудь горячительного, сидя у камина и молча обо всем на свете? Я хотела бы камин. Он дарит тепло и уют, а треск поленьев умиротворяет, заставляет расслабиться и думать о хорошем. Или предаваться воспоминаниям. Мне, кстати, вспомнилась наша с Ярославом квартира. Монолитная высотка, хоть и была элитной, но ни капли не давала тепла. А панорамное остекление с видом на вечно живой город не защищало. Даже в деревне, среди ненависти, я обожала наш дом. Он был теплым, а печь делала обстановку более живой. Даже дышать было легче. Или это потому, что я не задыхалась от боли, лежа на плитке ванной? И теплый пол почему-то не грел, хотя был включен на полную мощность. Я склонила голову и взглянула на Янку, которая дремала, прижимая лучшего друга. Совсем недавно она ездила в лучшем детском кресле. В автомобиле премиум-класса зарубежного автопрома. Только тогда она испуганно смотрела на папу, прижимая к груди любимую игрушку. Теперь игрушки нет. Как и теплого салона с многозонным климат-контролем. Есть скрипучая телега, местами заснеженная дорога и равномерный цопот копыт. И ощущение безопасности. Сейчас в ее душе поселилась обида на несправедливость этого мира. Но это пройдет. Как минимум, ей больше не должно быть больно от предательств самого дорогого человека. Арника. Я вздрогнула и непонимающе посмотрела на мужчину. Почему он трясет меня и кричит? Ах, да. Мы же разговаривали. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что не заметила, как мне задавали вопросы. Более того, я даже не заметила, как лошадь, тянущая повозку, остановилась, повинуясь жесту Владимира. Прости, я отвлеклась. Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Уместные сравнения. Мне хватило и того, что на вполне простой вопрос вернулась бы в свой мир. Я со 100-процентной уверенностью могу сказать «нет». Так что, ты знаешь, где находится таверна? Знаю. Мужчина кивнул. Более того, я могу проводить. Кстати, мы уже подъезжаем к городу, так что решай скорее. Думаю, вам лучше остановиться на нашем постоялом дворе и переждать ночь, а завтра уже идти в таверну. Поздний вечер. Не лучшее время суток для прогулок по таким местам, да еще и с маленькой дочерью. Да, ты прав. Мы остановимся, а завтра сходим. И нет, помощь мне не нужна. Мы поедем на извозчике. Потому что надо будет зайти еще в пару мест. Да и у тебя дел слишком много. Нужно продать товар и закупиться новым, так что... Опять отказываешься. Как и всегда. Хмыкнул Владимир и вздохнул, увидев, как я опускаю голову, но упрямо молчу. Улица Министреля. Номер дома я не помню, но не думаю, что ты заблудишься. Там не так много таверн. Я напишу название улицы, как приедем. Занесу тебе или... Да, наверное, так будет лучше. Я оставлю адрес у хозяина постоялого двора на стойке. Мне хватило лишь на кивок. Он прощался. Сейчас я напоминала себе собаку на сене. Понимала, что все правильно. Но отпускать до безумия не хотелось. Спустя 4 часа мы стояли недалеко от входных дверей постоялого двора. Все уже заселись. Товар разгрузили. Яна спала в нашей комнате. А я... Я стояла возле мужчины, который полгода назад, на этом же месте, восхищался моей красотой и вел на свидание. Сейчас не было ни теплой улыбки, ни восхищения в глазах, лишь грусть и обреченность. Прощай, Арника. Я бы очень хотела увидеть тебя еще раз. Но это невозможно. Поэтому желаю тебе удачи и найти таки свой путь к счастью. Я не сдержалась. Придвинулась к Владимиру ближе и положила голову на грудь. Слезы потекли по щекам, а руки сжали воротник куртки до побелевших костяшек. Мне хотелось кричать, чтобы он ехал с нами. Чтобы не возвращался туда, где никто не оценит его. Где правят бал, злость и зависть. Но я вовремя одернула себя. Порой мы, женщины, забываем, что мужчины намного сильнее нас. Им, в отличие от женщин, нужны сложности, чтобы, преодолев их, стать еще сильнее. «Прощай, мой милый друг», — шепнула я. «Я верю, что все в твоей жизни будет прекрасно». Я обняла его и отпустила, улыбаясь. «Не надо запоминать меня в слезах. Уж лучше я останусь в твоей памяти с улыбкой». Возвращаясь к тем воспоминаниям, я корила себя. Ругала, плакала и все думала. А что если бы? А все потому что, встретившись с Дорадом несколько лет спустя, я узнала, что Владимир так и не успел жениться и построить крепкую счастливую семью. Спустя месяц после нашего прощания он погиб на охоте. Старосты назначили другого, а об этом лишь изредка вспоминали деревенские, сидя за кружкой пива в трактире Дорада.